Глава 4. Гениальный разум. 1. Внешний мир человека соответствует миру внутреннему. Все происходящее с вами в значительной степени определяется тем, что творится внутри. Внешний опыт — это лишь отражение внутренних мыслительных схем. В течение своей жизни вы создаете мысленный эквивалент наиболее фундаментальных представлений о себе и своих способностях. Читая о многих знаменитых людях и размышляя над их биографиями и автобиографиями, я уловил общую мысль, проходящую через все эти истории. Оказалось, что их характеризовала врожденная или выработанная непоколебимая вера в собственную способность преодолеть все препятствия и подняться на значительную высоту. Эта вера или убежденность давала им силы, которых нет у заурядных людей. Они могли совершать исключительные поступки, и зачастую это происходило вопреки всем трудностям и мнению окружающих людей. После окончания школы я начал менять одну работу за другой. Не было никакой главной цели, кроме одной — увидеть мир. Как и большинство людей, я существовал в режиме «реакция-отклик». Я брался за ту работу, которая подворачивалась. Я водил дружбу с теми, кто мне встречался. Я всего лишь реагировал на внешнюю среду и откликался на собственные эмоциональные и физические потребности, вместо того, чтобы планировать собственную жизнь. Я полагал, что этого вполне достаточно, и подсознательно принял на веру следующее. Все, что я знаю и делаю, составляет верхний предел моего существования. Реагировать по-умному и максимально конструктивно, стараясь сделать поменьше ошибок. Это будет самое лучшее, на что я способен. Изучая психологию, религию, метафизику, я наталкивался на упоминания о подсознании, но на тот момент оказался не способен их понять или использовать себе во благо. Но чем глубже я изучал ментальные законы, управляющие нашим поведением и определяющие наши результаты, тем яснее осознавал, что существует некое скрытое измерение достижений, которые мне раньше не давались. Чем лучше я понимал важность я-концепции, чем больше узнавал о доминирующей роли системы наших убеждений во всей нашей деятельности, тем ближе подходил к обнаружению комбинации, которая раскрывает суть. Затем я пришел к значимости человеческого потенциала. Если мы используем только 10% и менее нашего потенциала для обеспечения эффективной деятельности и ощутимых достижений, то остальные 90% мощи нашего мозга остаются незатронутыми. Я пришел к заключению, лишь получив коды доступа, можно выжать из себя нечто большее. Работая ими, можно раскрыть огромные возможности. Подсознание обладает исключительной мощью. Умело используя его, вы обеспечиваете такое ускоренное продвижение к достижению поставленных целей, о котором можно только мечтать. Собственным подсознанием можно воспользоваться для созидания или разрушения во благо или во зло. В зависимости от того, как вы используете свое подсознание, можно быть принцем или нищим. Для реализации своего потенциала следует научиться получать к нему доступ всякий раз, когда это требуется, и использовать его конструктивно и грамотно для достижения своих целей. Как-то я был у моего адвоката с экскурсией по его офису. Мы пришли в машинописное бюро, где несколько секретарей печатали письма и юридические документы. Каждый из них работал на микрокомпьютере, доступ к которому имели все остальные. Когда мы уходили, мой провожатый объяснил мне, что он и его партнеры потратили не одну сотню тысяч долларов на установку этой системы, купленной пару лет назад. Он рассказал, что когда систему установили, всех работающих в бюро секретарей обучили работе на компьютере, в результате чего стало возможным повышение количества и качества выполняемой ими работы. С его слов, спустя некоторое время все ранее работавшие секретари либо уволились, либо были переведены на другую работу. Их места постепенно заняли специалисты с юридической подготовкой, не обученные компьютерной грамоте. «Из-за нашей занятости, — сказал он, — у нас не было никакой возможности обучить новых секретарей полноценному использованию компьютерной системы. Вышло так, что наши секретари вместо применения компьютера в качестве источника информации и дальнейшей обработки материала просто используют его как пишущую машинку, печатая одно письмо или один документ за раз и тратя многие часы на производство того, что микрокомпьютер способен выполнить за несколько минут». К сожалению, большинство людей похожи на этих секретарей. Они каждый день работают головой, но используют компьютеры собственного мозга только для выполнения примитивных заданий, а затем их удивляет то, почему работа так тяжела, а результаты так незначительны. Работая мойщиком посуды, я имел убеждение, что единственный способ заработать деньги – это работать сверхурочно, перемывая большее число тарелок. конце концов, я пришел к пониманию, что вера в увеличение своего рабочего времени и более упорный труд в качестве способов улучшения собственной жизни на деле ни к чему не ведут. Я решил, что мне необходима более разумная организация работы, и для достижения своих целей необходимо использование мощи своего мозга вместо мощи физической. Успеха достигают те, кто научился гармонично управлять своим сознанием и подсознанием, добиваясь поставленной цели быстрее, при этом тратя меньше усилий. Это открытие заставило переставить акцент моих усилий и изменило направление моей жизни.